Наруто попросил Сакуру-тян связаться с Саске и узнать, где он находится, в ответ получив неизвестное горное место, предположительно страна Земли. Змеиный Саннин, похоже, относился к своему будущему телу настороженно, хотя за обучение взялся серьезно. И вместо того, чтобы тренироваться, Наруто пришлось сопровождать учителя. Для миссии требовалось три человека. Третьим членом команды Наруто предложил взять Сакуру-тян, ведь он считал, что поиски убежища Рачимару может приблизить их к Саске. Но Сакура-тян категорически отказалась. Узнав от Наруто о трехлетнем сроке возвращения Учихи, Сакура-тян твердо решила встретить его не слабой хрупкой девушкой, а могущественной кунайчи. Безжалостно эксплуатируя создаваемых Наруто клонов, она налегала на тренировки и учебу. По словам бабули, у всех ее нынешних учеников был яркий талант к медицине. У всех, кроме самого Наруто, чей контроль был далек от ионинского минимума, несмотря на все недавние улучшения. И Нашика Чо со Сумой Сенсеем только вернулись с миссии, у команд Гая и Куринай были свои задания, Таюэтян еще не было позволено совершать миссии за пределами деревни, поэтому у Наруто не оставалось особого выбора. Впрочем, Хинату-тян Наруто был счастлив видеть всегда, да и она согласилась с огромной радостью. Наруто предложил на миссию полететь на Чоми, но Иросенсей категорически отказался, и это Наруто очень не понравилось. И, несмотря на то, что по убежищам Орочимару у Конохи были обширные, пусть и фрагментарные знания неизвестной актуальности, по прибытию в страну рисовых полей извращенный ученый оставлял Наруто и Хинату-тян за пределами населенных пунктов, а сам отправлялся на разведку. Наруто возмутила попытка Иросенсея наложить руку на Гамы-тян, а готовность принять деньги, предложенные Хинатой-тян, просто взбесила. Поэтому, пока двое подростков поджидали за пределами городов и селений, туда отправлялись отряды пушистых кошек различных окрасок, а в каждое злачное заведение всегда прибегали заплаканные дети в поисках своего папы Джирай. Напавший на окраине одного из почтовых городков незнакомец был неплох. Он усеял их градом кунаев, которые Узумаки с легкостью отбил, метнул сюрикены и бросился в атаку на Наруто. Сделав Хинате-тян знак «брать живым», Наруто связал противника боем. Когда Хинато-тян бросилась на подмогу, тот метнул под ноги дымовую бомбу, попытавшись скрыться под ее прикрытием. Бейкугану Хинато-тян дым не стал помехой, легкие касания размывающихся от скорости движения рук уложили врага на землю. Наруто слабым потоком ветра рассеял дым и подошел к распростертому противнику. Это был подросток, с виду их ровесник, одетый в длинные шорты цвета хаки, светло-фиолетовый жилет и закрывающую голову вязаную шапочку с прорезью для глаз, и у него явно была подготовка шиноби. Скорее всего, это был очередной ниндзя Орочимару. Злорадная улыбка озарила лицо Наруто. Похоже, и так один из самых многочисленных кланов Конохи вот-вот поджидает пополнение. Вражеский шиноби, увидев выражение лица Наруто, попытался попятиться, но это не позволили сделать выбитые тенкицу. Он расширившимися глазами смотрел, как Наруто наклоняется и сдергивает с противника головной убор. Подросток оказался девушкой, и девушка была очень красивой. Огромные карие глаза, нежные правильные черты лица и густая грива волос, которые тут же покорили Наруто. Волосы были оранжевыми. История, рассказанная девушкой, которую звали Сасами Фума, тронула Наруто до глубины души. Глупый даймё увеличил продовольственный налог, что привело к беспорядкам и гражданской войне. В маленькой стране рисовых полей количество шиноби было невелико. Множество людей гибло, еще больше было ранено. Клан Фума, к которому принадлежала Сасами, раскололся на части. Некоторые подались в бандиты, остальные скрылись в тени, надеясь на возрождение клана. И к ним пришел посланник Змеиного Саннина, по описанию которого Наруто легко узнал Кимимаро Кагую. Заинтересованный в секретных дзюцу Орочимару предложил свое покровительство, потребовав взамен службу и техники, как обычно, не обещая ничего конкретного. Наруто в очередной раз поразился безжалостности Змеиного Саннина. Он всегда приходил к людям в трудный момент. Он, имея возможность помочь, ничего не делал и терпеливо выжидал, а когда его жертва была в полном отчаянии, предлагал малую помощь, требуя огромную цену. Так было с Кабуто, так было с Мизуки, так было с четверкой Звука и даже с самим Кимимаро, пусть тот этого и не признавал. От этих мыслей у Узумаки чесались кулаки, а чакра Курамы отзывалась алой волной злобы. Араши, двоюродный брат Сасами с именем отца Наруто, послушал лживые слова Орочимару и в надежде на возрождение клана последовал за Саннином. И Сасами готова была на все, чтобы спасти своего брата. Она, увидевши Набика на Хагакуре, напала на них, потому что... «Сасами-сан, а действительно, зачем ты на нас напала? По протекторам ты видела, что мы не имеем отношения к Орочимару, и даже если бы тебе удалось нас убить, это не помогло бы тебе в твоей цели», — поинтересовалась Хинато-тян. «Я не очень сильный шиноби», — призналась Сасами. «Поэтому, увидев вас, врагов Орочимару, я надеялась заманить вас к его убежищу, чтобы вы вступили с ним в конфронтацию. Я совершенно бесполезна и всем была обузой. Брат Араши мне всегда приходил на помощь, и когда члены клана отказались последовать за мной, я пошла в деревню Звука одна. На этот раз Араши спасу я». Наруто слушал слова Кунаичи, опустив глаза. Он видел, как слова об обузе и бесполезности заставили дернуться Хинато-тян. «Ты не спасешь брата», — сказал Наруто, пристально глядя на Сасами. От этих слов Кунаичи Фума опустила голову, а на ее глаза набежали слезы. «Наруто-кун», — укоризненно промолвила Хинато-тян. «Ты не спасешь брата, Сасами-тян», — повторил Наруто. «Потому что твоего брата мы спасем все вместе. Хинато-тян, одна из самых офигенных кунаичи нашей деревни, она меньше чем через год после выпуска из академии стала чунином и может надрать задницу кому угодно». При этих словах на щеки главной ассистентки наполз румянец. «Эра-сенси, один из трех легендарных шиноби, способный навалять даже Орочимару. Ну а я, скромный будущий Хокаге, ученый и величайший шиноби в мире, который сделает так, чтобы произошедшее в твоей стране не повторялось никогда». Сасами-тян подняла глаза и с надеждой посмотрела на шиноби Листа. «Касаемо этой чуши насчет обузы и слабочки, ты представляешь, такую крутую кунаичи, как Хинато-тян, придурки в клане, включая ее папу». «Наруто-кун», — возмутилась Хинато-тян. «Тот, кто не видит твою офигенность, идиот», — отрезал Наруто. «Так вот, эти придурки считали ее неудачницей и разочарованием клана. Так что и ты, Сасами-тян, бросай повторять за другими эту чушь. Если ты стараешься, не покладая рук, если в твоем сердце пылает пламя юности, ты всегда добьешься своего. Ты вернешь Араши, а то, что он теперь на стороне змеиного придурка, это не страшно. Поверь будущему ученому, нет плохих людей, есть те, кому недостаточно наваляли. Кстати, сюда возвращается Эра-сенси, и он очень зол. Извращенный ученый все-таки не зря был легендарным шиноби. Как только он узнал о пленнице, все его обиды на Наруто мигом испарились. Он собрался и сам занялся расспросами Сасами-тян. Когда она повторила свой рассказ, Наруто ухватил учителя за рукав и сказал: «Бабуля до сих пор жалуется на нехватку шиноби, еще один клан, даже если они там все на уровне генинов, Конохе не помешает. Нужно их найти и забрать в нашу деревню». Глаза Эра-сенси хитро-хитро прищурились. «И к тому, что единственный представитель клана, что ты до сих пор встретил, красивая девочка, это не имеет никакого отношения, Эра-сенси», — возмутился Наруто. «Не пытайтесь примерять ко мне свои грязные помыслы. Сасами-тян просто друг. И, кстати, я вам не позволю даже пытаться делать с ней какие-то извращенные вещи и проводить исследования. У меня есть свои стандарты», — обиделся учитель. «Меня интересуют более зрелые женщины. Прекрасные блондинки с нежными губами, прической с двумя хвостиками», — усмехнулся Наруто. «И огромными глазами. Перестань бахвалиться своим секси-дзюцу», — возмутился Эра-сенси, но тут же смягчился. «Хоть оно, конечно, у тебя великолепно. Я говорю о вашей невесте». «Моей невесте?» — ошеломленно переспросил извращенец. «О той, на которой вы очень-очень скоро женитесь», — подтвердил Наруто. «Я женюсь?» Наруто показалось, что учитель применил какое-то дзюцу, настолько большими и круглыми стали его глаза. «Конечно женитесь, на любви всей вашей жизни. Подглядывать на горячих источниках у вас теперь не получится, зато сможете вместе ходить по барам, выпить она любит». «Наруто, что ты несешь? Во-первых, Цунаде-тян никогда не...» «Во-первых, у нее нет выбора, если за дело взялась Мита Узумаки. А во-вторых, Эра-сенси, выбора нет и у вас». Эра-сенси ходил с мрачным видом и время от времени прожигал Наруто взглядом, пока тот высказывал Сасами-тян предложение по присоединению кланов Ума к их великой деревне. Это вызвало у Кунаичи море энтузиазма, поэтому она рассказала, где можно найти остальных членов ее клана. Город, в котором базировались члены клана, был полон злачных заведений, и Эра-сенси тут же преисполнился рвения туда отправиться. Хинато-тян тут же напомнила основную цель миссии, а Наруто пригрозил предоставить бабуле подробный отчет с полным перечнем баров, где останавливался учитель. После длительной безобразной торговли шинобиканахи сошлись на том, что на поиски клана отправятся теневые клоны всей компании, включая сосамитян, а оригиналы будут добросовестно выполнять миссию. Наруто, скрипя сердце, даже согласился на то, что пока не будет никаких детей папочки Джирай. Когда местность сменилась и стала гористой, а по словам сосамитян до тайной базы Орочимару осталось недолго, Хината аккуратно тронула Наруто за рукав. Тот незаметно оглянулся и увидел, что на ветвях окружающих деревьев поблескивают ниточки паутины, что не было бы необычным, не будь паутины так много. Наруто помнил о техниках Кидомару, и пауки вызывали у него здоровую паранойю. Он хотел предупредить сенсея, но тот легким движением век показал, что тоже заметил происходящее. «Эй, Наруто-кун, ты не устал? Давай устроим привал!» — воскликнула Эйра-сенсей. «А заодно разопьем немного саке. До 20 лет пить нельзя, да и потом я не собираюсь», — отрезал Наруто. Хотя рамена поесть было бы неплохо. Компания свернула с дороги и устроилась на ближайшей полянке. Наруто создал небольшой столик и разложил извлеченные из свитка продукты. Все вольготно расселись на траве и приступили к еде. Краем глаза Наруто следил за окружающим пространством, и когда огромное полчище пауков стало заплетать окружающие деревья, Наруто вскочил с кунаем в руке. Хинато-тян вскочила спиной к спине с Наруто, сосамитян испуганно округлила глаза, а Эйра-сенсей невозмутимо потянулся палочками за кусочком поаппетитней. «Что это?» – воскликнул Наруто. «Искусство ниндзя. Ветряные пауки!» – раздался таинственный голос. «Что делает эта техника?» – спросил Наруто. Про себя он решил, что объявлять название техники, когда она уже закончена, чуточку, самую малость, немножко тупо. Голос ответил. Он раздавался, казалось, из ниоткуда. Он был очень хриплым, зловещим и сопровождался легким звоном на грани слышимости. Узумаки вздохнул. Зная он подобное во время учебы в академии, сколько замечательных розыгрышей можно было бы организовать с этим дзюцу. Мои милые детки создали дорогу из серебряных нитей и показали путь к вам. И теперь, когда вы знаете секрет, я отправлю вас в ад. Ахахахахаха. Наруто дернул ближайшую нить паутины, и она легко порвалась. Он тут же решил, что техника Кидомару в 1000 раз лучше. Его нити были очень крепкими, и без хорошего режущего дзюцу выбраться было бы затруднительно. Да и злодейский смех у неприятеля получался отстойно. «Почему я не могу определить, откуда доносится твой голос?» – немедленно спросил Узумаки. «Ахахаха, из-за техники для проекции звука, пустой оболочки цикады, ты даже не поймешь, откуда пришла твоя смерть». Наруто понял, что просто обязан заполучить такое крутое дзюцу. Пусть оно не годится для боя, но Узумаки найдет ему применение. Наруто создал десяток клонов, которые стали кругом на поляне, готовые встретить врага с любой стороны. Клон, стоящий рядом с Хинатой Тян, шепнул. «Где они?» «Двое, на 9 часов, на пределе видимости Бейкугана». То, что Эйра-сенсей даже не озаботился хоть как-то отреагировать на угрозу, а продолжал спокойно есть, разозлило Наруто, и он развеял столик. Еда попадала на траву. Учитель бросил на Наруто укоризненный взгляд и снова приступил к трапезе. Несмотря на то, что такая офигенная команда, как он и Хинато-тян, справится с любой угрозой, а значит, участие сенсея не нужно, Наруто негодовал. Где же командный дух у старого извращенца? Они живут, они умирают, кем бы ни были они, раздался другой, не менее зловещий голос. Кем бы ни были они, у каждого дня есть восход, каждый день клонится к закату. Мушки-однодневки живут только один день. Как вы жалеете мимолетность их существования, так и сами заслуживаете жалости. Знаете, только глубоко во тьме под землей они живут по-настоящему. Наруто решил, что склонность противников к театральным эффектам, которая неплохо смотрелась бы в новой серии «Принцессы Вьюги», в реальной жизни кажется глупой. Искусство ниндзя. Личинка муравьиного льва. Земля задрожала, в ней начала образовываться быстро расширяющаяся воронка, в которую засасывала траву, деревья, и вот-вот должно было засосать их. Один из клонов подхватился сосамитян на спину и направился с ней подальше от схватки, а другой пнул Эйра-сенсея, который невозмутимо продолжал жевать. Земля под ногами обвалилась, и в пропасть улетели два бревна, возникших на их с Хинато-тян месте. Из центра воронки показался вражеский шиноби и метнул несколько кунаев, от которых клоны тоже ушли заменой. Наруто видел много странных врагов, но этот приземистый горбун с огромными зубами был самым нелепым из всех, кого он когда-либо встречал. «Для чего вы это делаете?» – закричал Наруто. «Почему вы нападаете на нас?» Снова раздался загадочный голос из ниоткуда. «Орочимару сама поможет возродить наш клан. Только с ним клан Фума вернется к процветанию. Вы идиоты!» Расхохотался Наруто. «Только полный придурок без капельки мозгов поверит змеиному придурку. Мы принесем Орочимару сама ваше голо, Разинган!» Донесся сдвоенный голос клонов. И из лесных зарослей вылетели двое вражеских шиноби. Стоящий рядом с Хинатой Тян Наруто шепнул зардевшейся кунайчи. «Хината Тян, ты очень крута!» Наруто с удивлением увидел, что один из врагов был похож на злого брата-близнеца Толстобровик Сенсея и отличала его только прическа и выражение лица. Второй выглядел как персонаж из фильма, такие же густые брови, лысая голова, свирепое выражение лица и шрам на глазу придавали ему нарочито злодейский вид. «Стихия воды, поле клейкого сиропа», – прошептал Наруто, и из его рта в конусовидную яму стала литься липкая жижа. Горбун еле успел снова скрыться под землей. Клоны Наруто оттащили бессознательных придурков в сторонку и положили их вместе. Наруто с изумлением рассматривал оружие злого толстобровика. В его руке были зажаты огромные ножницы-секатор. Это оружие было настолько неудобным и бессмысленным, что Узумаки усомнился в здравости рассудка шиноби клана Фума. Клоны быстро отобрали нелепые ножницы, а со спины лысого злодея содрали бамбуковую трубу с пауками. «Твоя техника муравьиного льва бесполезна против моего дзюцу, и у меня твои товарищи!» — крикнул Наруто в пустоту. Из земли неподалеку медленно выплыл горбун. «Ты прав», — ответил он. «Когда личинка муравьиного льва выберется из земли и расправит свои крылья, она блистает на мгновение, но затем мимолетной мухой-однодневкой она умирает. Знаешь, чувак, твоя философия немножко депрессивная», — рассмеялся Наруто. «Гораздо круче так, когда крутой шиноби загорается пламенем юности, он пылает каждый день и надирает всем плохим людям задницы. Твоим напарникам явно не хватает зеленых костюмов. Одному из них нужно постричься, а второму – надеть парик. Тогда получится полная команда толстобровиков, нагоняющая ужас на врагов». Наруто показалось, что на лице горбуна появилось обиженное выражение. Он склонил голову и затрясся. Наруто напрягся в ожидании какой-то гадости. Фигура горбуна выцвела и начала оплывать, превратившись в грубую земляную скульптуру, чем-то напоминающую разрушенного земляного клона. На спине горбуна появился разрез, и земляная оболочка начала медленно сползать. Из нее в небо ударил яркий поток чакры. Наруто напрягся, техника выглядела очень мощной. Внезапно из оплывшего земляного холма поднялась смутная светящаяся фигура. Кокон чакры, укрывающий ее, распахнулся, превратившись в 4 светящихся крыла. Человек, появившийся из кокона, ни капли не напоминал горбуна. Это была тоненькая хрупкая девушка с мятно-зелеными волосами в коротком белом платьице. Взгляд ее был понурым и депрессивным, напоминая Саске времен Академии. «Хината Тян», — возмутился Наруто, — «ты могла меня и предупредить». «Осторожно, Наруто-кун», — сказала напарница. «Эта чакра очень сильная». Девушка медленно подняла печальные глаза и заговорила. Голос ее был неожиданно глубоким и приятным. «Орочимару сама пообещал клану место, где снова засияет солнце. И ради этого воспользуюсь я техникой, что в жизни применить лишь раз дано. Дура, не делай этого. Змеиный придурок вас обманет», — крикнул Наруто. На крыльях из чакры девушка воспарила в воздух. Наруто тут же решил, что пусть и самоубийственные дзюцу, это глупо, но вот потрясающие крылья из чакры он изучит. Крутая чакра-броня, хорошо, но полагаться только на себя, еще круче. И как только зеленовласка начала складывать ручные печати, Наруто подпрыгнул, ухватил ее за ногу щупальцем рамена и швырнул на землю, к ее связанным напарникам. 8 триграмм, 32 ладони, воскликнула подбежавшая Хината Тян. Девушка рухнула на землю. Она попыталась встать, но ее руки подламывались. «Я не могу двигаться», — удивленно воскликнула Хината Тян. «Тут какие-то нити из чакры. Ты видишь?» — удивилась зеленовласка. Внезапно вокруг Хинаты Тян проявились тонкие светящиеся голубым светом паутинки. «Когда ты меня атаковала, я обвила нити вокруг тебя. А теперь глянь, куда они ведут. Нити соединяют наши центры циркуляции чакры, наши сердца и остальные органы», — воскликнула Хината Тян. «Чакра синхронизируется, и она контролирует мое сердцебиение. Что бы ни произошло с противником, случится и со мной». Хината Тян была в смертельной опасности. Наруто молниеносно выхватил Вакизаши, пустил чакру ветра и попытался перерубить нити. Бесполезно. Хината Тян окутанными синим сиянием руками ударила по светящимся струнам. Нити не поддавались. Наруто воспользовался дзюцу поглощения и положил руку на нити. Хинато-тян застонала от боли. «Попробуй моей чакрой». «Спасибо, Курама». Наруто окутался алой давящей аурой и попытался разрезать нить когтями. Хинато отчаянно закричала. «Бесполезно», — мрачно сказала вражеская кунайчи. «Эти нити неразрушимы. Теперь, если мое сердце забьется быстрее, ее сердце забьется быстрее тоже. А когда мое сердце остановится, но ты тогда тоже умрешь», — крикнул Узумаки. «Верно, но это не имеет значения. Я отдала это тело Орочимару сама. Ну ты и дура. Змеиный ублюдок вас обманет. Ты не только даром отдала свою жизнь, но и привела свой драгоценный клан на край гибели». Наруто повернулся к Хинато-тян и посмотрел в ее огромные прекрасные глаза. «Прости меня, Хинато-тян, ты не виноват, Наруто. Это я сама попала в смертельную ловушку. Хочу сказать тебе напоследок, я люб. Да нет, я извиняюсь вот за это». С этими словами клон Наруто, возникший возле зеленовласки, положил руку той на затылок. Тела Хинато-тян и вражеской кунайчи окутали потрескивающие ветвящиеся молнии, и обе девушки рухнули на землю. Клон Наруто развеялся, дав сигнал охраняющему Сасамитян собрату возвращаться. «Ну и что будем делать, Эросенси?» — обратился Наруто к учителю. «Я боюсь запечатывать чакру, Хинато-тян может пострадать». Проблема с опасным дзюцу решилась очень буднично. Когда вернулась Сасамитян, она обеспокоенно подбежала к зеленовласке, которую, как оказалось, зовут Кагера, и Хинато-тян выхватила из-под сумка бумажный тег, обернула об рукоять выпрошенного у Наруто куная и перерезала нити засветившимся желтым светом лезвием. Она объяснила, пусть это было очевидно и так, что эти трое шиноби – отступники, которые ушли к Орочимару вместе с братом Араши. Когда девушки очнулись, Наруто усадил мятежных шиноби в удобные кресла и начал просвещать будущих товарищей по оружию. Уютно откинувшиеся на большом мягком диване Эросенси и Хинато-тян с удовольствием смотрели на представление, а Сасамитян наблюдала удивленно распахнутыми глазами. «Ты!» — он ткнул пальцем в лысого кинозлодея, которого, как оказалось, звали Джигума. «Отвратительно!» Десяток клонов Наруто осуждающе загудели, начали неодобрительно качать головами и цокать языками. «Может, твое паучье дзюцу и крутое, но если паутина такая непрочная, то для чего давать паукам показываться на глаза?» Выследил врага, атаковал, не давая себя обнаружить. «А дзюцу цикады крутое, научишь меня попозже». Лысый недоверчиво смотрел на Наруто. Он, похоже, ожидал пыток и допросов, но только не того, что его начнут распекать, как нерадивого школьника. «Ты», указующий перст безжалостно указал на злого толстобровика, которого звали Камикири. «Ты себя не успел как-то проявить, но то, что я увидел, это какой-то кошмар. Твои ножницы – самое дурацкое оружие, что я когда-либо видел. Это при том, что я повидал многое, как в других странах и на чунинских экзаменах, так и в обширной коллекции пандытян. Такая громадная ерундовина устрашает, но вместо нее ты с большим успехом мог бы ткнуть кунаем. Самое лучшее, что ты с ней можешь сделать – разломить на две части, и у тебя будут два неплохих тесака. Или это какие-то легендарные тайные суперножницы клана Фума, умеющие создавать секретные S-ранговые техники?» «Нет», — ошеломленно сказал Камикири. «Значит, ты идиот. Буду рекомендовать бабуле, чтобы отправила тебя на переподготовку, а пока тебе нельзя давать Игинина». Злой толстобровик резко выпрямился, и в глазах его отображалась только пустота. Похоже, он пытался переварить полученную информацию, но мозг отказывал. «И, наконец, ты», — Наруто ткнул пальцем в сидящую с отсутствующим видом Кагера. «Из всех троих ты хуже всех». Обреченное выражение лица на мгновение сменилось обидой. «Ты очень сильная, у тебя очень крутые дзюцу. И как ты их используешь? Что за тяга к самоубийству? Что за постоянные попытки покончить с собой? Что за мрачные разговоры о смерти и безысходности? Что за идиотизм? Твои дзюцу потрясающие. Крылья из чакры позволяют летать. Только идиот будет использовать это для самоубийства. Лучше бы набрала кунаев с взрыв тегами и забрасывала с воздуха. А этот номинант на звание самого идиотского дзюцу десятилетия, ты связала противника неуничтожимыми нитями чакры. Ты получила доступ к его чакросистеме. Противник беззащитный находится у тебя в заложниках. Но нет, нужно обязательно вместе с ним погибнуть. Что с тобой не так, Откуда эта дурацкая тяга к смерти? Ладно, не парься, сестренка Анка выбьет из тебя эту дурь. Наруто обвел связанных шиноби взглядом. Вы идиоты. Один разговаривает как киношный злодей, другая строит из себя героиню драмы. Как будто пересмотрели низкопробных фильмов. Если уж хотите подражать героям кино, то смотрите что-то хорошее, например «Принцессу Вьюгу». Скоро выходит новый фильм «Принцесса Вьюга и радуга весны», так что, как один из главных героев, могу дать вам автограф. Это не просто фильм по реальным событиям, он практически документальный. Трое шиноби кланов Ума глядели в пустоту остекленевшими глазами, изо рта одного из них стекала тоненькая струйка слюны. Милая девушка с оранжевыми волосами удивленно прикрывала руками рот, рослый мужчина с надписью «Масло» на протекторе что-то черкал в блокноте, а синеволосая кунаичи в жилете Чунина громко и с энтузиазмом аплодировала. В ближайшем городе похотливая извращенность Тиросинсия чуть не завела группу клонов в ловушку. Учитель не мог устоять перед чарами красивой фигуристой блондинки в откровенном платье и следовал за ней, пуская слюни, пока ту не увидел клон со сометянной не крикнул: «Привет, Киока». Засада из полутора десятка лучников была смешной и нелепой против шиноби уровня Саннина, поэтому Ханзаки, глава клана Фума, выглядел очень смущенным. Предстояли переговоры, а пока что один из клонов Наруто развеялся, чтобы ознакомить босса с ситуацией. Ободренный новостями, Наруто создал группу клонов, чтобы отвести все еще находящихся в ступоре пленников к остальным членам клана. Сосомитян порывалась отправиться к братику Араши вместе с шиноби Конохи, но Наруто ей отказал. Убежище Орочимару слишком опасно, а сопроводить их туда прекрасно смог бы и ее клон. Тайная база звука располагалась в горах посреди леса. Это был неприметный вход в подземелье, похожий на утопленный в землю дом. Наруто хмыкнул, увидав вывеску с двумя змеями, как бы говорящую «тут был Орочимару». Так как внутри не могло обойтись без ловушек, Иросинси воспользовался техникой призыва, чтобы вызвать жабу-разведчика. К превеликому изумлению Узумаки, этой жабой оказался Гамакичи. «Привет, братан!» – обрадовался тот. «Давненько не вызывал. Здоров, Кичи. Тебя вызвал Иросинси. Ты нужен, чтобы кое-что разведать для нас», – сказал извращенный ученый. «Без проблем. Положитесь на меня. Стоять!» – крикнул Наруто, когда Гамакичи кинулся к входу в подземелье. «Там может быть опасно, и ты туда не пойдешь». Он схватил жабу на руки и воскликнул: «Великое теневое клонирование!» Появившаяся рядом теневая копия удивленно посмотрела на оригинал, ухмыльнулась, на жабьем лице это выглядело странно, и пошлепала внутрь. «А ты, Кичи, побудешь со мной». Наруто усадил друга на плечо и вручил ему закуску. Через некоторое время вся компания последовала в подземелье. Тайная база Орочимару Наруто поначалу не впечатлила. Она выглядела как антураж к очередному фильму про злодеев: грубые земляные стены, узкая змеящаяся вниз лестница, подсвечники с горящими свечами на стенах. «Но это же идиотизм!» – воскликнул Наруто. «Тут же сотни свечек, и кому-то их придется менять по мере сгорания. Не легче было бы повесить обычные лампочки? Это было бы гораздо лучше и дешевле». Орочимару всегда славился эксцентричностью, рассмеялся Иросинси. «Очень любил дешевую показуху», — сказал человек, который при первом знакомстве танцует дурацкие танец и называет себя суперизвращенцем. Припечатал Наруто. «Это совсем другое», — возмутился Иросинси. «Вы очень склонны пускать пыль в глаза, Джирая-сан», — сказала Хинато-тян. «Они правы, старик», — подтвердил Кичи с плеча Наруто. «Вы мне тоже показались слегка тщеславным, Джирая-сан», — сказала Сосомитян. Иросинси обиделся и некоторое время шел молча, надув губы. Когда они спустились в подземелье, обнаружили, что туннель разветвляется на три. «Нам надо разделиться», — предложил Саннин. «Для чего?» — спросил Наруто. «У нас есть теневые клоны». Наруто сделал по две копии каждого из присутствующих, и они разошлись по туннелям. Шиноби Конохи и Кунаичи Фума шли по огромной пещере, наполненной сталагми-сталакти. Сталагнатами — тупица. Сталактиты – это каменные сосульки сверху, сталагмиты – снизу. «Мне раньше не нужно было лазать в пещерах». Пространство пещеры было заполнено рядами сталагнатов, а путь был освещен качающимися от ветра свисающими со свода электрическими фонарями. «Если у него здесь есть генератор, тогда зачем эти дурацкие свечи?» – недоумевал Наруто. «Все сильные шиноби эксцентричны, Наруто-кун», – мягко сказала Хинато-тян. «Но все равно это идиотизм». буркнул Наруто. «Я чувствую запах женской косметики», — сказала Иросинси. «Это ты унюхал Рачимару», — рассмеялся Наруто. «У него бант на заднице, и он очень похож на женщину. Может, ты неравнодушен к другому члену твоей команды, а не к бабуле», — сказал тот, чей первый поцелуй был с Саске. «Не остался в долгу, Синси. Откуда ты знаешь?» — воскликнул Наруто. «Шиноби никогда не раскрывает своих секретов», — рассмеялся учитель. Их неприятный разговор прервал вспыхнувший вдалеке свет. В тишине раздался звук перебираемых струн. «Ну что ж, примем приглашение», — сказала Иросинси. «Осторожно», — сказала Хината Тян. «В той комнате потолок, ловушка. Нам это не страшно», — рассмеялся Наруто. «Комната, в которую они вошли, была ярко освещена. Желтые светящиеся панели на стенах, белый светящийся пол. На помосте в центре сидела девушка с черными длинными волосами и наигрывала наката. Гости пришли издалека. Их принять приказала Рачимару сама», — сказала незнакомка. «Катахиме-сан, здравствуй», — бросилась вперед Сасами. «Сасами-тян», — удивленно спросила Катахиме, — «тебя не должно здесь быть. Погоди, тебя зовут Катахиме и ты играешь наката», — удивился Наруто. «А если бы ты играла на Семисыне, тебя бы звали Семисынхиме. Я хотел было сказать что-то философское и глубокомысленное, но ты, Наруто, можешь испортить любое настроение», — сказала Иросинси. «Идите лучше погуляйте, я тут справлюсь один. Почему бы вам всем не присесть и не воспользоваться гостеприимством?» — спросила Катахиме, указав на подушки и столик с бутылочкой саке. «Подожди секунду, кое-что нужно поправить», — сказал Наруто. Он подошел к стене, положил руки на землю и воскликнул. «Стихия земли. Земляная стена». Когда по периметру комнаты поднялся и уперся в потолок каменный вал, Наруто пояснил. «У тебя здесь хорошо, Катахиме-тян, только потолки немножко ненадежные. Не стоит, красотка», — сказала Иросинси, подобравшийся для атаки Катахиме. «Нам нужно с тобой поговорить. Это подземелье строил очень увлеченный человек. Кругом были ловушки, проваливающиеся полы, вылетающие из стен сюрикены и кунай, колья, решетки и обрушивающиеся потолки. Был даже огромный резервуар воды, чтобы утопить незадачливого визитера. Если бы не Бейкуган Хинаты Тян, они ни раз, ни два и ни три попали бы в ловушку и погибли. Впрочем, вряд ли бы такое помогло против Иросинси, ведь его назвали легендарным шиноби не за писательский талант. Когда Наруто надоело прыгать через триггер ловушек, он предложил пойти по потолку. К сожалению, дзюцу хождения по деревьям не было среди навыков Сасами-тян, поэтому ее понес Наруто, категорически отказав в этом извращенному ученому. Хината-тян посматривала на кунайчи кланов Ума с легкой завистью. Коридор вел в тюрьму, огромное помещение с уходящими в темноту решетками. Тюрьма была преимущественно пуста, лишь в некоторых камерах сидели изможденные заключенные. «Похоже, придется потрудиться», — сказала Иросинси. Зал, в который их привел пустой темный коридор, был огромен и в нем не было никакого смысла. За приоткрывшимися тяжелыми створками ворот клубилась непроглядная тьма, которую развеяли внезапно вспыхнувшие на огромных уходящих в высоту колоннах столбах все те же глупые свечи. «Это уже перебор», — возмущался Наруто. «Как будто какая-то дурацкая театральная постановка. Здравствуй, Джирая. Здравствуй, Наруто-кун», — донесся до них слишком знакомый голос. «Вы долго добирались. Ищите Саски-куна, это не Орочимару», — заявила Хината-тян. «Это даже не трансформация, а какая-то техника маскировки. И у этого человека странная система чакры. Никак не обмануть Бейкуган», — усмехнулся лже-Орочимару. «Здравствуй, Сасами, хорошо, что ты пришла». Он схватил себя руками за волосы и потянул. Личина Орочимару слезла, явив миру мужчину с фиолетовыми волосами. «Братик Караши», — воскликнула Сасами-тян. Она бросилась к Караши, но тот остановил сестру повелительным жестом. «Я больше не Араши». Внезапно лицо его исказило безумная ухмылка, кожа потемнела, став землистой, глаза стали страшными бельмами, а плоть взбугрилась, разорвав одежду. Из отвратительного горба на спине как из кокона выглянули два незнакомых лица. «Что это за дзюцу?» — привычно спросил Наруто. «Тела и техники джонинов разных кланов собраны в одном совершенном творении. Теперь я могущественный ниндзя, Сасами. Отвратительно. Напоминает Джираю в режиме отшельника», — сказал Гамакичи. «Может, в этом режиме я не настолько прекрасен, но женщины меня любят и не таким. Знаешь, по-моему, твое дзюцу дурацкое и три джонина было бы круче», — сказал Наруто жутковатому созданию. «Сасами-тян, не расстраивайся, мы спасем придурка». «Так ты, Наруто-кун, Ты не смог спасти своего напарника, теперь Саске умер, не выдержав проклятой метки Орочимару сама. Наруто про себя посмеялся такой попытке вывести из себя и был рад, что с ним нет Сакуры-тян, она обязательно сболтнула бы лишнего. Саске достаточно крут, чтобы пережить что угодно. К тому же я пока не надрал ему задницу и не вернул в деревню. «Братец Араши!» — воскликнула Сасамитян. «Прежний Араши уже умер», — ответил монстр. «Перед вами только куски мяса, оживленные секретным дзюцу мертвой куклы, очень дурацким дзюцу», — рассмеялся Наруто. Монстр взревел, его плоть резко взбугрилась, а из плеч вылезли два грубых коричневых человеческих силуэта. У одного из руки с отвратительным чавканьем вышел тяжелый меч, враг удлинился и выстрелил собой с почти той же скоростью, что и шея Орочимару. Иросенси подхватил Сасамитян и легко отпрыгнул в сторону. Наруто и Хинато-тян тоже отскочили. В то место, где они стояли, ударил меч, образовав вместе удара кратер. Из второго плеча чудища выскочил еще один отросток, и оба ударили в колонны, к которым прилипли Наруто и Хинато-тян. Наруто про себя выругался. Если этот дурак начнет валить колонны, то потолок может обвалиться и всем будет не сдобровать. Одна из голов монстра начала выплевывать маленькие шарики воды, от которых Наруто и Хинато-тян спешно уходили. В местах попадания брызгали осколки камней и образовывались небольшие кратеры. Наруто и Хинато-тян набросились на врага и сошлись в ожесточенном поединке тайдзюцу. У придурка из-за шести рук оказалось преимущество, да и он сам был весьма неплох, поэтому шиноби Конохи спешно отступили. Тяжелый удар синей свистящей сферы снес монстра, и тот отлетел, впечатавшись колонну и обрушив ее. Между Наруто и Хинато-тян стоял Иросенси с вытянутой рукой. Сасамитян с ним не было, похоже, он отнес ее прочь от схватки. Монстр медленно встал, руки его начали молниеносно складывать печати, и пока он готовил дзюцу, торчащие из его плечей тела стали сдуваться и опадать. Шиноби Конохи бросились к нему, чтобы не дать завершить дзюцу, но было слишком поздно. Секретная техника Фума. Проклятая мандала. Из его рук вылетело что-то невидимое, ударив в Иросенси и протащив его по полу, оставляя в камне глубокую борозду. Наруто бросил взгляд назад. Несмотря на то, что учитель успел закрыться своей львиной гривой, это не помогло. Он сидел, скрючившись, заключенный в мерцающую радужными переливами перевернутую пирамиду. Наруто бросился к пирамиде и ударил ее Разинганом. Промелькнула молния, пирамиду еще немного протащило по камням, но видимого эффекта это не принесло. Наруто обернулся к монстру Араши. Тот стоял, сложив пальцы двух рук треугольником. Когда он свел пальцы, пирамида уменьшилась и сенсия сильно сжала гранями. Эта клетка из чакры будет медленно сжиматься. Кто бы в нее ни попал, он будет сдавлен в комок. «А что насчет пространственных техник?» – спросил Наруто. «Например, дзюцу призыва или запечатывания?» Сам он скрестил за спиной пальцы, в расчете на любовь к болтовне торжествующих врагов. «Бесполезно», — безумно расхохотался Араши. «Секретная техника клана Фума блокирует все пространственные перемещения. Это дзюцу совершенно. Пока я не рассею технику, твой учитель не сможет выбраться». Он снова свел руки, и пирамида снова сжала сенсея. Наруто про себя усмехнулся. Слабым местом дзюцу оказалась необходимость удерживать печать, и враг любезно подсказал выход. Тут мимо них пронесся гибкий девичий силуэт. «Братец Араши!» — закричала Сасамитян. Монстр вскинул голову, глаза его на мгновение обрели человеческий вид. Подбежавшая Сасамитян вонзила куной в одну из растущих из плеча фигур. Та испустила изо рта и глаз чакру и сдулась как воздушный шар. Наруто решил, что дзюцу мертвой куклы еще более дурацкая, чем показалось сначала. «Ты дрянь, Сасами!» — взревел Араши, ухватив огромной рукой девушку за шиворот и подняв в воздух. «Братик, стань таким, как прежде!» «Я тебе говорил, Араши мертв!» — прокричал монстр. Пронзенная кунеем фигура оплыла и стекла по ноге Араши. Его взгляд снова прояснился, и он аккуратно, почти нежно поставил Сасамитян на землю. «Прости меня, Сасами!» — заговорил Араши нормальным голосом. «Я жаждал силы, я хотел вернуть клан туда, где светит солнце, и это место называется Конохой», — выкрикнул Наруто, которому уже надоели депрессивные метафоры членов клана. «Пойдем домой, Араши, вернись со мной, нам есть куда идти», — рыдала Сасамитян. «Все кончено, теперь я чудовище. Сасами, убей меня, в вашем клане дурацкая тяга к самоубийствам, Сасамитян», — крикнул Наруто. «Скажи ему, пусть выпускает сенсея, и пойдем». Внезапно глаза оставшегося шиноби-неудачника на плече монстра запылали синей чакрой, и лицо Араши вновь исказилось в страшной гримасе. «Ты попыталась убить меня!» — взревел Араши голосом монстра и протянул чудовищную руку к Сосомитян. Фигура Наруто исчезла и возникла за спиной у Араши. В руке его был сжат вакизаши, а рука, разрезанная в нескольких местах, безобразной массой упала на землю. Тот взревел и сильнее сжал руки в треугольной печати. Внезапно сидящий в пирамиде Иросенси вспыхнул облачком дыма и исчез, а пирамида схлопнулась сама в себя и пропала следом. Стоящий за спиной Араши Наруто вскинул руки со свистящими разинганами и вбил в спину Араши. Мертвая ужасная плоть слетела с него, как густая грязь, а он сам пролетел и влип лицом в колонну. Внезапно рядом приземлилась большая синяя жаба, на которой восседал еще один Иросенси. Рядом с ним сидели копии Наруто и Хинатэ-тян, еще одна Сосомитян соскочила вниз, и они обе бросились к Араши. Катахиме сидела на спине жабы и наблюдала эту сцену, нахохлившись. «Надеюсь, мы не опоздали?» – прокричал со спины еще один Наруто. Собрат одарил его улыбкой и показал большой палец, как и положено хорошему парню. Араши, которого обнимали сразу две Сосомитян, глянул на Наруто и сказал: «Орочимару дал нам приказ ни за что не позволить Саске вернуться в лист. Саске жив, Орочимару должен его беречь 3 года, пока он не станет его новым вместилищем. Ты нам это все расскажешь попозже», — усмехнулся Наруто. «А пока что запрыгивай, Гамахира прокатит». «Да, пойдем, братик», — хором воскликнули обе Сосомитян. «Ничего не выйдет, я уже кукла и не смогу жить, если уйду отсюда». Внезапно отвратительная бурая плоть, сползшая к ногам, зашевелилась и забурлила, торчащие из нее лица взревели, и выросшие оттуда руки ухватили Араши и стали наползать обратно. Сосомитян ойкнули и отпрыгнули. «Вы, члены клана Фума, так любите все превращать в трагедию», — зло воскликнул один из Наруто. Они с собратом спрыгнули и подбежали к Араши, выхватив вакизаши. Направив сквозь лезвие чакру огня, они деловито стали кромсать коричневую мерзость. «Иросенси, чего стоишь? Помогай! Я не знаю, какую из увиденных сегодня техник считать самой идиотской», — жаловался Наруто Хинатэ-тян. Учитель забрал Араши наружу, а толпа клонов Наруто деловито демонтировала и стаскивала все оставшееся оборудование. Судя по его количеству, Орочимару покинул лабораторию неспешно, забрав все ценное и оставив самый минимум. «Мне кажется, все-таки самоубийственную технику с нитями чакры», — предположила Хинатэ-тян. «Крутые крылья самоубийства, тоже ничего», — сказал один из двоих клонов, притащивших огромный резервуар с булькающей жидкостью. «А я считаю, что самым дурацким был этот жуткий секатор Камикири», — возразил еще один клон. «Ничто не сравнится с идиотизмом мертвой куклы», — сказал Наруто. «И если бы не Сосомитян, я бы этого дурака не лечил реинкарнацией и собственной жизнью». От воспоминания о неприятном дзюцу все Наруто поежились. «Зато были и крутые техники», — сказал один из новоприбывших клонов, ставя на пол большой сосуд с непонятной дрянью, плавающий в растворе. «Например, волосы Катахиметян», — согласился еще один клон, кладущий на пол затейливую штуковину со змеящимися из нее проводами. «Наруто-кун, но мы же знаем похожие дзюцу», — возразила Хинатэ-тян. «Я даже специально отращиваю волосы, чтобы пользоваться им было удобней. А мне больше всего понравилась пирамида», — оторвал голову от работы один из клонов, сидящих возле бесконечно длинного свитка с надписью «Никогда не сдавайся у основания». Взмахнув кистью, он нарисовал в воздухе треугольник. «Интересно, оно выдержит кого-то из Акацуки? Не отвлекайтесь», — воскликнул другой клон. «Лаборатория Орочимару сама себя не разграбит». Вошедший в огромный зал Иросенси, увидев длинный, покрытый символами свиток и заметив надпись «Никогда не сдавайся», вытянул палец и стал возмущенно им тыкать то в одного, то в другого Наруто. «Ты мне соврал». А затем прилетела Чоми, Фума собрали пожитки, и теперь в Конохе еще одним кланом станет больше. «Погоди, Наруто». Бабуля прикрыла глаза и протерла виски. «Правильно ли я понимаю, вы отправились на разведывательную миссию?» «Ага». «На которой вы обнаружили враждебных шиноби?» «Ага». «И взяли их в плен?» «Точно». «После этого вы нашли базу Орочимару и столкнулись с созданным Орочимару монстром. Это было дурацкое дзюцу. Один удар кунаем и все. Еще вы встретили заманивающую вас в ловушку кунайчи. Дурацкая тяга к самоубийству. Ее бы тоже раздавило. И тоже забрали ее с собой. Потом вы разграбили убежище Орочимару. Он вынес оттуда все. Даже разобрал ловушки. Он даже отодрал от пола каменные плиты», — пожаловался Иросенси. В комнате Катахиме были отличные светящиеся панели, пол с подсветкой и крутые механизмы обрушивания потолка. пояснил Наруто. КГХМ. Итак, вы разграбили убежище Орочимару и вынесли оттуда оборудование и материалы опытов. Да, я помогала Наруто-куну обнаруживать тайники Бейкуганом, сказала Хинато-тян. А как вы все это утащили? Прищурила глаза бабуля. Иро-сенсей подарил мне замечательный свиток. Наруто развернул длинную бумажную ленту, на которой в кругах из цепочек символов мелькали крупные надписи. Непонятная фигня, бутыль с какой-то мерзостью, разобранная ловушка, что-то вообще странное, каменные плиты, железные решетки, я к этому руками не притронусь. После того, как освободили пленников, продолжила она со стоном, и ободрали базу Орочимару до каменных стен, вы нашли клан Фума и притащили всех в Коноху, вступать в наши ряды, все верно, вот настолько мы круты, и ты сама жаловалась, что не хватает шиноби. Знаешь, Наруто, если я обнаружу над твоим распростертым телом и Бикимарина и отдел пыток и допросов в полном составе и у них в руках будут окровавленные кунаи, в медицинском заключении напишу: смерть произошла вследствие естественных причин. Вот только не надо преувеличивать. Ибики-сан добрый и любит кошек. Глава 43. Я нихера не понимаю, это херня какая-то. Прорычала склонившаяся над свитком Таюя. «А чего тут понимать?» Сказала Мита Узумаки. «Это шики обычной транспортной печати, просто сделано в стилистике Узумаки. Если ты хочешь пользоваться клановым стилем фуиндзюцу, то тебе...» «Да не это. Со сраными печатями все нахрен понятно. Я не пойму, нахера вы для меня это делаете?» «Я думала, Наруто-кун все объяснил», удивилась Карина Узумаки. «Сраный малолетка пытался мне на уши вешать какой-то говенный бред про то, что мы семья, должны друг друга любить и помогать, я должна разрыдаться от умиления и упасть к вам всем в объятия. Ну, если убрать из твоей речи весь мусор и гиперболы, где-то так и есть», рассмеялась Мита. «Ты, семья, мы друг другу помогаем, а уж если ты захочешь упасть к Наруто-куну в объятия, то тебе нужно будет пробиться через конкуренток, и очень для этого постараться». Зловеще блеснула очками Карин. «Вряд ли у тебя что-то выйдет. Я и сама не рвусь. Но серьезно, в чем подвох? Я не слаба, я одна из сильнейших шиноби звука, если не считать Орочимаруса, Орочимару и эту очкастую гниду Кабуто, который куда-то сгинул. Кстати, туда ему и дорога, говноеду. Я понимаю, почему меня оставили в живых и даже как-то могу понять, почему выдали протектор листа. Ваша Хокаге, хитрожопая сучка, пусть есть некоторый риск, но она понимает, что теперь у нас одна дорога, либо преданно служить листу до смерти, либо уходить в Нукинины. Тогда жизнь будет пусть и очень веселой, но нихера не долгой. Тогда что тебе не нравится, Таюя? Спросила Карин Тян. Я теневой клон. Я сраный теневой клон. Я тоже, как и Мита Тян. Нет смысла оригиналу заниматься теорией. Да и тренировать опасные техники лучше нам, клонам. Ваш сраный карлик умеет делать чужих клонов, но этого клона сделала я сама. Пока ты не освоишь технику теневого клонирования в совершенстве, лучше тебе делать самой, а Наруто-кун поможет с чакрой. Так в чем же дело? А дело нахрен в том, что я не знала технику теневого клонирования. Теперь знаешь, Наруто-кун тебя научил. И что не так? Все не так. Теневое клонирование, дзюцу Б-ранга, а не какая-то дурацкая мелочевка. Чтобы добыть такое дзюцу в звуке, мне пришлось бы долго вылизывать чужие жопы, шантажировать, подкупать, может, даже сломать пару-тройку костей какому-нибудь возомнившему о себе засранцу. Ну так радуйся, что ты попала в наш клан, рассмеялась Мита. Но это не все. Сраный коротышка учит еще одного моего клона теневому созиданию. Он отдал мне свирели и сказал: полагаться на одну только дудочку будет только идиот. Если тебе нужно подудеть, научись создавать сама. Этому же дзюцу он учил ту ехидную блондинистую сучку из песка. Он абсолютно прав. Когда Наруто-кун у тебя умыкнул твой единственный инструмент, ты, по сути, стала беспомощной, усмехнувшись, сказала Карин. Да-да, а еще он сейчас меня учит Розингану. Сраные ранговые атакующие техники долбанного четвертого Хокаге. После того, как я заблокировала чакру Орочимару в твоей печати, эта техника будет прекрасным дополнением ко второму уровню, разъяснила Мита. Так что он все правильно делает. Да, тебе понадобится время, чтобы ее освоить, но с клонами и пояснениями Наруто вряд ли это займет больше месяца. У него явный талант учителя. Не стройте из себя сраных дур, взъярилась Таюя. Если этот богатенький смазливый мальчик, гений и глава клана, ученик Саннина, сын и внук Хокаге решит, что стоит ему щелкнуть пальцем, как все его желания исполнится, стоит кого-то назвать братишкой или сестренкой, те бросятся к нему в объятия, то это из-за того, что он не встречал в своей жизни трудностей. Он не знал нужды, что значит пробиваться в жизни, не знает, когда тебя все вокруг ненавидят, не знает, что такое, когда ты никому не нужен. Как только Тэюя прервалась и набрала воздуха, чтобы продолжить, от двух кунайчи Узумаки донесся странный хрип, и на глазах их показались слезы. «Эй, дурехи, вы чего? Я не хотела так уж сильно вас обидеть», — забеспокоилась Тэюя. Ее собеседницы не выдержали и взорвались дружным смехом. Они громко хохотали, держась за животы, растирали слезы по глазам и время от времени выдавливали бессвязные фразы. «Не знает ненависти. Ахахаха, богатенький мальчик. Ха-ха-ха-ха-ха. А как тебе сын Хокаге? А-а-а, бабуля. Бабуля Хокаге. Ха-ха-ха-ха. Ученик. Ха-ха-ха, Джирай. Гений Узумаки. Гений. Карин, гений. Не знал нужды. Нужды, Митотян. Ахахаха». Выражение лица, с которым Тэюя переводила взгляд с одной на другую собеседницу, было очень обиженным. «Хватить ржать, сраные идиотки. В чем я не права? Я, конечно, раньше не знала, что в Конохе джинчурики лижут жопу, как в Кума, но я все видела своими глазами. Митотян, скажем, в чем она не права? Конечно, скажем, Каринтян. Так в чем же?» Не выдержала Тэюя. «Во всем. Гений Узумаки. Ахахахаха». Мита, рисуясь, движением руки создала столик с закусками, а Карин создала рядом с ним удобный диванчик. Все три кунайчи расселись и начали неспешный разговор о своем главе клана. Рассказ Мита и Карин прерывался нецензурными недоверчивыми возгласами Тэюи и дружным смехом рассказчиц. «Ха-ха-ха, гений, не знающий ненависти. Ладно, хватит», — прервала их хохот Тэюи. «Я все поняла. Ваш драгоценный Наруто-кун не надоедливый засранец, а храбрый и целеустремленный шиноби. Наш драгоценный Наруто-кун не только надоедливый засранец», — поправила ее Карин. «В чем-чем, а в надоедливости ему отказать нельзя. Спроси у Цунади сама, Изума и Катицу. Последние вообще до сих пор от него прячутся. Ладно, хорошо. Он такой весь открытый, добрый, прямо родной сын Рикуда Синнина. И только благодаря ему мы с напарниками не кормим червей, а имеем хоть какое-то будущее. И он такой охрененный, что спас вам всем жизнь как сраным принцессам. Тебе, кстати, тоже», — ехидно вставила Карин. «Спас нам жизнь, как сраным принцессам из кино, и вы все к нему прыгнули на шею. Но дзюцу, дзюцу высших рангов, вот просто так отдать постороннему человеку. Ладно, хрен с его гаремом и со мной, типа Узумаки. Но он свои дзюцу дает изучить своим дружкам, даже этому сраному бельмоглазому Хьюге, который, как вы говорите, его ненавидел. Ведь это же сраный идиотизм. Знаешь, посерьезнела Мита. Я сначала тоже думала так, но потом, после долгих раздумий, решила, что он прав. Чем сильнее его друзья, тем сильнее он сам. Наруто-кун хочет быть сильнее всех своих товарищей не потому, что они слабы, а потому, что он настолько силен. Несмотря на мой юный вид, я на своем веку повидала многое. И именно такие, как он, наивные идеалисты, меняют мир. Когда я на него смотрю, у меня возникает ощущение, что он, та самая ось, вокруг закручивается все мироздание. Он столб силы, он стихия, он непреодолимая сила. Дай ему пару-тройку лет, и ты увидишь, как он станет легендой. Хотя о чем это я, ты знаешь, почему провалилось ваше глупое вторжение. Сраный песок ударил нам в спину. Еще я держала барьер, видела, как та старая карга вырвалась из дзюцу арачим. Комнату заполнила тяжелая давящая жажда убийства, и Тэюя в ужасе увидела, как волосы Мита встали торчком и начали разделяться на несколько алых хвостов. Внезапно, как по мановению руки, все прекратилось, и Мита, как ни в чем не бывало, сказала: «Та пожилая, но все еще прекрасная жена первого Хокаге, это иной вопрос. Если бы она не вырвалась из контроля, Хирузин бы погиб, забрав с собой к шинигами Орочимару. Он уже было начал дзюцу печати мертвых демонов. Но как ты думаешь, почему вас предал песок? Наверное, как-то узнали, что Орочимару убил Казекаге». «Почти верно. Коноха узнала, благодаря, кстати, Наруто-куну, о вторжении, предательстве Кабуто и песка сразу после второго этапа экзаменов. И была готова», — пояснила Мита. «А когда я почувствовала, что чакра Казекаге отличается от чакры его детей, сказала об этом Наруто-куну», — сказала Карин. «Но это, срать его, ничего не объясняет. Почему вы не атаковали звук и песок? О, мы были готовы к вторжению», — усмехнулась Мита. «Но знаешь, что сделал Наруто-кун, когда узнал о самозванце Казекаге. Он пошел к самому высокопоставленному Джонину Суны, который, как оказалось, член их совета, и обо всем рассказал. Значит, он идиот. Он сраный долбанный идиот. Такую херню не спорол бы даже сраный генин только из Академии. Ну, технически, он был зеленым генином из Академии. Но благодаря его решению, его ответственности мы вместо того, чтобы потерять кучу шиноби, ведь нападающие готовы к тому, что их раскроют, и врасплох их не застанешь, получили союзников в тылу врага. Потом были переговоры с Суной, укрепление торговли, часть миссии мы перекинули песку для поддержки их экономики, и вместо ожесточенного врага у нас появился верный друг. Кстати, шиноби твоей бывшей деревни переловил он, практически в одиночку, он и его клоны, и именно благодаря ему ты, не пробитый Розинганом труп, а гордый член клана Узумаки, добавила Карин. «Да какая я нахрен Узумаки?» – воскликнула Таюя. «Никакая», – отрезала Мита. «Совершенно никакая. Мы с Митатян сенсоры, можем различать чакру по клановым признакам. По крови ты не Узумаки. Как, кстати, и Гаара. Но ведь, и что это меняет? Кому от этого станет лучше?» – спросила Мита. «Но правда. А правда сейчас такова, как ребенку ей начала разъяснять Карин, что у Наруто в клане появилась сестренка Таюя, которая и так крышесносяще крута, а с тремя самыми крутыми дзюцу, станет вообще непобедимой. Три дзюцу, какие именно? Замена, трансформация и теневые клоны». Хором воскликнули Карин и Мита Узумаки. В укромное излучине реки на Канаберегу было очень людно. По реке на водных лыжах каталась Якума Курама, вместо моторной лодки ее буксировал Рокли, который с невероятной скоростью бежал по воде, вздымая валы брызг. По берегу носился Акамару, за ним бежал Киба, бросая время от времени взгляды на девчонок в купальниках. Шина Абурами лежал на полотенце в плавках и своих неизменных черных очках. Их напарница Кинцучи плескалась на мелководье. Двое клонов Наруто в оранжевых шортах до колен с узором из зеленых жаб держали на руках Сасами Фума, прижимая ее ступни к дереву. Когда они ее отпускали и она через некоторое время падала, клоны тут же подхватывали и снова приставляли к дереву. За процессом с обычным печальным выражением лица наблюдала Кагера Фума. «Наруто-кун, а разве, я не знаю, не нужно взбегать по дереву, отмечая высоту куна им?» — спросила еще одного клона Хината Хьюга. «Хината-тян, как ты думаешь, что делает Сасами-тян?» — спросил клон. «Учится упражнению хождения по деревьям», — ответила Хьюга, прильнув к Наруто. «А для того, чтобы научиться ходить, ребенок должен сначала что сделать? Научиться стоять», — просияла Хината. «Точно, не зря моя главная ассистентка такая умная», — улыбнулся Наруто. «А что за супердзюцу твои клоны пытаются создать?» Он кивнул на реку, на которой еще четверо Хинат танцевали плавный завораживающий танец. «Это пока что секрет», — загадочно молвила Хината. «Когда я завершу дзюцу, ты узнаешь первым. Это будет что-то жопонадирающее и крышесносящее, как и подобает самой крутой кунаичи нашего класса», — воскликнул клон. «Кстати, как там Нейджи? После того, как Митатян провел операцию с его вторым глазом, я его так и не видел». «Прекрасно. Говорит, что ты был прав и освоение стихии идет очень легко. Хочет добавить стихийную чакру в мягкий кулак и в небесное вращение. Это будет что-то жутко крутое. Мы тоже пытаемся добавить стихию в Розинганы в теневых клонов, но пока что получается так себе», — приуныл Наруто. Но тут же поднял глаза и спросил: «Ты, кстати, когда будешь готова? Какое бы дзюцу ты ни придумывала, со стихийной чакрой оно будет вообще офигенным. Наверное, на следующей неделе, у меня завтра миссия», — безмятежно улыбнулась Хината. «Представляешь, Наруто-кун, он обычный кузнец, но одолел нас троих», — рассказывала еще одному клону о недавней миссии Тентин, положив голову ему на живот. «Тебя?» — не верил Наруто. «Ты же можешь мечом надрать жопу кому угодно. Ну, Сазанами, то есть Такичи, пусть и не был шиноби, но научился использовать чакру и был очень силен. Мечом он владел превосходно. После того, как мы поймали Гасункуги и сдали его в руки правосудия, мы с Такичи много болтали и обменивались опытом. Пришлось оставить с ним теневого клона, иначе Киба Сакамару меня бы покусали. Ли было все равно, где тренироваться, а твой одноклассник, это что-то с чем-то». Удивлен, что он в той деревне не стал приглашать на свидание всех симпатичных девчонок, — рассмеялся Наруто. «У него в последнее время на этом деле пунктик». «Кто сказал, что не стал?» — улыбнулась Тентин. «Некоторые рассерженные отцы его хотели поколотить, хоть он и шиноби. Это какая-то херня. Нихера не получается, злилась Таюя. Резиновый мяч на ее ладони никак не хотел лопаться. Наруто забрал у нее мячик и ткнул пальцем ей в ладонь, в центре которой была нарисована спираль Узумаки. Такая же, как нынче украшала ее шею. Секрет в том, чтобы сосредоточить чакру в одной точке. Я сам до этого долго доходил. Пробуй, у тебя получится, ты же Узумаки. Я не Узума, ты Узумаки, прорычал Наруто. Пробуй еще раз, ты слишком рассеиваешь чакру, присоединилась к разговору Карин. Она вытянула руку, и синяя чакра стала спиралью собираться в одну точку, медленно и демонстративно формируя синюю свистящую сферу. Одетая в алый под цвет волос скудный купальник, теперь она гордо демонстрировала безупречную кожу рук. С тех пор, как Цунади с Шизуни убрали шрамы, Карин перешла с блузок с длинными рукавами на откровенные маечки. Сама Шизуни, которой Наруто восполнил потраченную чакру, воспользовалась возможностью, оставив на работе теневого клона. Айми и Мита весело с ней болтали, точно так же эксплуатируя силу дзюцу теневого клонирования. Поверхность реки была усеяна тройками теневых клонов Наруто, ведущий тройки держал в руках маленький деревянный чурбанчик, а двое товарищей снабжали его чакрой. Точно такие же тройки были рассеяны по берегу, только вместо деревяшек они гипнотизировали лежащие на земле кунай. Это был еще один обычный день в деревне, скрытый в листве.